19. Подтверждение легенды. Расставшись с экспертом-криминалистом, Бирюков почти полдня провел в райбольнице, стараясь в беседах с коллегами Крохина выяснить действительное лицо врача-стоматолога. Ничего порочащего Станислава Яковлевича из этих бесед Антон не получил. В отличие от Бориса Метникова, почти все, знавшие Крохина, отзывались о нем уважительно, а стремление экономить в большом и малом, которое так порицал Медников, относили к положительным чертам характера. Почти ничего не добавило и изучение личного дела. В стандартных анкетах были стандартные ответы, типа «в войсках у белых не служил, за границей не был». В коротенькой автобиографии Станислав Яковлевич писал: родился 1 февраля 1931 года в городе Томске. Мать А.А. Крохина, домохозяйка, умерла, когда мне было 5 лет. Отец Я. И. Крохин, мелкий служащий, сколько его помню, сильно болел. Умер в 1958 году. В связи с болезнью отца работать мне пришлось начать рано, в 16 лет. После совершеннолетия работал шофером в различных леспромхозах Томской области, учился в вечерней школе. Получив аттестат зрелости, прошел вступительный конкурс в Томский медицинский институт, полный курс которого окончил с отличием. Антон повстречался с главврачом больницы. Тот тоже отозвался о Крохине как об очень ценном для района специалисте и не сказал о нем ни единого плохого слова. Побеседовать с самим Крохиным главврач не разрешил. Состояние здоровья Станислава Яковлевича было крайне тяжелым. Его готовили к отправке в областную психиатрическую лечебницу. Разговор прервал Борис Метников. «Подполковник Гладышев звонил. Срочно приглашает нас к себе». Заглянув в кабинет главврача, сказал он Антону. «Как у тебя с заключением по Крохиной?» Выйдя в коридор, спросил Антон. Метников показал свернутый в трубочку бланк. «Вот, несу подполковнику». «Самоубийство?» «Бесспорное. А у Семенова какие результаты?» «Обещал вот-вот закончить экспертизу. Не знаю, чем обрадует». Когда Метников и Антон вошли в кабинет подполковника, остальные участники оперативной группы находились уже там. Семенов внимательно сличил какие-то дактилоскопические отпечатки, крупно увеличенные на снимках. Слава Голубев любопытствующе заглядывал ему через плечо. Следователь Петя Лемакин, устало откинувшись на спинку стула, переговаривался с подполковником. Едва взглянув на подполковника, Антон понял, что Гладышев только что получил какие-то важные сведения, однако выкладывать их не торопится. Придвинув к Медникову коробку Казбека, подполковник обвел взглядом, как будто хотел сказать: «Ну что молчите? Давайте, у кого что есть». Медников неторопливо закурил и, прокашлявшись после первой затяжки, зачитал заключение медицинской экспертизы. Наступило молчание. Подполковник посмотрел на Семенова. «А что эксперт-криминалист скажет?» Семенов поднялся, протянул подполковнику фотоснимки дактилоскопических отпечатков. «Любопытная деталь обнаружена. На пустой полулитровке и четушке из кухни Крохиных имеются отпечатки пальцев, идентичные отпечаткам на бутылке, пахнущей ацетоном, найденной у трупа старика на полустанке». Все удивленно переглянулись. Даже Петя Лемакин шевельнулся, привстал и почти по-детски удивился. «Выходит, однорукий и там был?» «Выходит, так», — подтвердил Семенов. «Действительно, любопытно», — воскликнул следователь и, словно спохватившись, заговорил усталым голосом. «Кстати, у нас есть сведения, что Крохин спекулировал водкой. Запасался ею и продавал по 4-5 рублей за бутылку, когда магазины прекращали торговлю спиртным». Антон вспомнил секретер в доме Крохина, заполненный полулитровками и четвертинками с водкой, и решил, что сведения прокуратуры не лишены достоверности, Вряд ли экономный Станислав Яковлевич решил тратиться на попойку, связанную с новосельем. Подполковник посмотрел на следователя. «Это не делает Крохину чести», — сказал он, и, показав снимки Семенову, спросил. «Не его пальчики?» Эксперт-криминалист отрицательно повел головой. «Эти нет. А другие?» «Среди других отпечатков, оставленных на пол-литровке и четушке, есть и отпечатки Крохина. Он хозяин дома, мог переставлять бутылки или угощать гостей». Семенов помолчал. «Оперативникам могу дать еще интересную деталь. На цементной пыли возле тайника Крохина удалось сфотографировать отпечаток подошвы сапога 43-го размера, очень похожий на следы с рисунком елочкой, оставленные на проселочной дороге неподалеку от места обнаружения трупа старика. Уточняю, отпечатки сапог Крохина ничего общего с обнаруженными не имеют, хотя Крохин тоже носит обувь 43-го размера. Вот если бы вы, товарищ капитан, сказали, что украдено из тайника», сделав ударение на слово «что», проговорил Антон. «Могу только сказать, что в тайнике находились какие-то очень старые бумаги», быстро ответил Семенов. «Это показывает анализ пыли». «Не деньги?» спросил Слава Голубев. «Нет, деньги печатаются на особой бумаге, мельчайшие частицы которой при анализе легко определить». Подполковник посмотрел на Антона. «Однорукого заготовителя разыскали?» «Никак нет. Удалось лишь установить, что он из соседнего района. Всем участковым инспекторам своевременно был передан словесный портрет, но заготовитель как в воду канул». «Может, его действительно уже в живых нет?» — хмуро обронил подполковник. «Оперативнее крутиться надо, товарищи оперативники. Поднимайте на ноги не только сотрудников милиции, но и общественность». Подполковник взял со стола несколько исписанных небольших листков и, заглядывая в них, заговорил снова. «Информцентр прислал ответ на наш запрос. После этого я заказывал телефонный разговор, кое-что уточнил». Все присутствующие насторожились. Говорил Гладышев неторопливо, суховато казенным языком, каким обычно пишутся служебные бумаги. «По дактилоскопической карте, которую капитан Семенов сделал, сняв отпечатки пальцев умершего старика, было установлено, что отпечатки принадлежат Калаганову Роману Романовичу, ориентировочно 1900-1905 года рождения, первый раз осужденному в 1946 году Тираспольским городским судом за крупную контрабанду, связанную с убийством сотрудника таможни, и приговоренному к 10 годам лишения свободы. После зачтения приговора Калаганов заявил судьям, что знает тайну исчезновения драгоценностей богатого сибирского купца Кухтерина. Выговаривая себе 25% полагающихся при открытии клада и полную амнистию, он утверждал, что может найти эти драгоценности и тем самым передать государству более 20 миллионов рублей. В качестве подтверждения о том, что исчезновение купеческих драгоценностей не выдумка, Калаганов назвал номер уголовного дела, которое якобы было заведено сыскным отделением Томской губернской полиции. Заявлению был дан ход, однако уголовного дела под этим номером в томских архивах не обнаружили, хотя в реестре этот номер числился с пояснением «Кухтеринские бриллианты». Калаганова вызвали для беседы, но он вдруг заявил, что в молодости слышал историю о граблении купца и сочинил все от скуки. Во время отбытия наказания Калаганов трижды совершал побеги. Каждый раз был задержан и приговорен к дополнительным срокам наказания. В один из побегов в 1960 году его задержали в Томске. Стараясь смягчить свою вину, он заявил следователю, что совершил побег с единственной целью – найти бывшего полицейского сыщика, который знает, где зарыты кухтеринские драгоценности, и передать его в руки правосудия. Фамилию сыщика Калаганов вспомнить не мог, назвал лишь его прозвище «Якуня Ваня». Такое объяснение Калаганова посчитали абсурдом, и к уже солидному своему сроку он получил еще 5 лет. Из места заключения освободился только в июле месяце прошлого года и, не получив паспорта, исчез в неизвестном направлении. Подполковника слушали внимательно, не перебивая ни единым замечанием. Едва он замолчал, Антон быстро спросил Голубева: «Слава, как фамилия заготовителя?» «Калаганов Виктор Романович, инвалид Отечественной войны, участник партизанского движения на Украине». «А этот Роман Романович, или братья, или отец с сыном», — вставил в разговор Борис Медников. «Судя по возрасту, скорее всего, братья». Антон повернулся к эксперту-криминалисту. «Подтверждается кухтеринская легенда, товарищ капитан?» «Что за легенда?» — подполковник нахмурился. Антон сжато стал рассказывать о золотом перстне, привезенном сегодня утром Птицыным, и о своем разговоре с капитаном Семеновым. Когда он замолчал, подполковник посмотрел на эксперта. «Действительно был такой купец?» «Не только купец, но и Якуня Ваня действительно был», — вдруг ответил Семенов и вроде бы смутился под уставившимися на него взглядами. «Во всяком случае, когда я работал участковым милиции в Томске, мне доводилось встречаться со старичком, носившим такое прозвище. Было в то время ему лет под 60, сравнительно невысокий, седенький. Вместо трости ходил всегда с тоненькой деревянной рейкой. Большей частью прогуливался в районе пассажирской пристани, хотя жил где-то в противоположной стороне города. Был он вроде бы как не совсем психически здоров. Помню, при встрече с сотрудником милиции всегда отдавал честь и начинал рассказывать, как в октябре 1919 года близ станции «Тайга» колчаковцы заставили его ночью зарыть 26 ящиков с золотом. Всех принимавших участие в захоронении клада расстреляли, а он отделался раной, вылез из могилы и остался жив. Интересно, что рассказ этот он повторял буквально слово в слово и с одинаковой интонацией голоса. «И куда же этот Якуня Ваня делся?» — спросил подполковник. «Затрудняюсь сказать. Исчез как-то совершенно незаметно». «Слушайте, дорогие товарищи!» Борис Медников торопливо взял из коробки на столе подполковника папиросу и в попыхах сунул ее в рот обратным концом. Выплюнув табак, поморщился и, не прикуривая, заговорил. «О колчаковском золоте я совсем недавно читал в каком-то журнале. Подробностей не помню, но смысл. Словом, один гражданин из Эстонии утверждает, что его родственник видел, как были зарыты в землю где-то неподалеку от сибирской железнодорожной станции «Тайга» 26 ящиков с золотом. Однако найти их пока не удалось. Интересно то, ты лучше вспомни о золоте Наполеона, якобы затопленном на дне Семлёвского озера, или сокровищах гробницы Тутанхамона. О них тоже писали в журналах», — съязвил следователь Лемакин. «Не перебивай», — незлобно огрызнулся Медников. «Я говорю, интересно то, что совпадают и количество ящиков, и место захоронения, и время». «А я слышал, будто колчаковское золото зарыто в нашем районе, где-то у поселка Горный», — сказал Слава Голубев. «Слышать одно, прочитать другое. Журналы, как правило, непроверенных слухов не печатают». Все оживленно включились в разговор о кладах. Лишь Антон Бирюков сидел с отсутствующим выражением лица, как будто обсуждаемое его совершенно не интересовало. Что явилось импульсом к неожиданно возникшей у Антона догадке, после он и сам объяснить не мог. Может быть, совпадение отчества и фамилии Калагановых, может, ассоциация Якуни Вани с Яковом Иванычем, полицейским следователем, подарившему деду Матвею фарфоровые чашки с жар-птицами, может, кухтеринский золотой перстень с вензелем АК, оказавшийся у врача-стоматолога Крохина. Может, что-то другое. Но что бы там ни было, а вот именно сейчас, в кабинете подполковника, Когда все увлеклись разговором о кладоискательстве, Антону показалось, что он уловил взаимосвязь между давним ограблением купца и происшествиями, случившимися в районе за последние дни. Догадка поначалу показалась невероятной, почти абсурдной. Однако, чем напряженнее Антон развивал ее, тем больше его охватывало волнение. Выстраивая цепочку взаимосвязанных поступков людей, он вдруг понял, что может объяснить и логически обосновать эти поступки. Если бы его спросили, он без всяких сомнений объяснил бы причину бесплодности обыска полицейского дома Гайдамаковых, отчего молодая вдова трактирщика, дожив до глубокой старости в одиночестве, не покинула Березовку. Почему поселился в райцентре и увлекся подводной охотой в Потеряевом озере выпускник Томского мединститута Станислав Крохин? И почему ни раньше, ни позже, а именно теперь появились в районе однофамильцы Калагановы, жизнь одного из которых загадочно оборвалась у костра возле небольшого железнодорожного полустанка? Больше того, Антону показалось, что он знает, какие бумаги хранились в тайнике Крохина и кому они понадобились. Не поддавалось пока убедительному объяснению лишь связь самоубийства Крохиной с кухтеринскими драгоценностями. Из сосредоточенной задумчивости Антона вывел вопрос подполковника Гладышева. «А что по этому поводу скажет дорабатывающий у нас последние дни старший инспектор Бирюков?» Антон растерянным взглядом обвел присутствующих, затем виновато посмотрел на Гладышева и ни с того ни с сего быстро проговорил. «Товарищ подполковник, мне нужно срочно ехать в Березовку». Брови подполковника удивленно вздрогнули. «Бирюков мысленно давно в областном угрозыске», — пошутил Борис Медников, раздавливая в пепельнице окурок папиросы. «Мне очень срочно надо быть в Березовке», — повторил Антон. «Боюсь, что завтра будет поздно». Подполковник, как и Медников, похоже, хотел отпустить какую-то шутку, но вместо этого еще раз шевельнул бровями и лаконично спросил. «Причина?» «Очень уважительная. Сейчас постараюсь вам объяснить. Пусть только Голубев с нами останется», — заторопился Антон.